в стране дураков. Местного священника, отца Прохора, которого здесь именовали ласково Прошенька, и который, кроме службы в огромнейшей каменной церкви на речном мысу, все остальное время, будь то будний или праздничный день, ходил по улицам, играл на гармони и распевал псалмы и тропари. Сам он считал, что занимается миссионерской деятельностью среди утративших веру людей, и относился к этому серьезно. Однако его епархиальное начальство думало иначе и однажды изъяло гармошку, пытаясь заставить батюшку служить Богу, а не светским развлечениям. Прошенька смолчал, будто бы повиновался воле иерархов, и без лишнего шума набросил веревку на рога бычку, свел его со двора и возвращался назад, как герой. На одной гармонии играл, припадая на ногу, поскольку с детства был хромой, а другая висела у него за спиной. Вторым после него гармонистом считался начальник милиции Щукин, который тоже когда-то сказал, дескать, умру, но работать не буду, и подался в милицию. Несколько зим Прошенька пытался произвести Ярослава из дураков в гармонисты. Шалел, не понимая, как это можно не сыграть то, что раз услышал, пока, наконец, не махнул на него рукой, установив свой диагноз. — Только не понимаю, — заключил он, — как это ты, натуральный дурак, а не гармонист, взялся писать иконы? — Какие иконы? — стал валять дурака Ярослав, поскольку отец Прохор не мог знать ничего об иконах. — Икон я не пишу. Портреты пробую писать, но ничего не получается. — Конечно, портретов не получится, когда берешься писать картину, а думаешь про Богородицу. Вот и выходят иконы. В этот раз Ярослав поехал в Усть-Маегу по нужде. В скиту не осталось продуктов, не хватало матрацев и одеял. Света с Ларисой и Раечка сбились с пути, наплутались по лесам и простудились. Но и кроме всего нужно было сдать в дирекцию заповедника весенний отчет и договориться, чтобы забросили цемент и железо для нового дома, как погорельцу за полцены. Никакого праздника по календарю не значилось. Но, к удивлению своему, Ярослав застал на улицах массовое гуляние, будто на Ивана Купалу. На берегу длинными шпалерами стояли полосатые торговые палатки и, вздутые ветром, напоминали походные цыганские шатры. Тут же жарили шашлыки, пел самодеятельный хор на все лады, будто птичий базар, играли гармошки и плясали подвыпившие голые дураки. Ярослав долго не мог выяснить, по какому случаю праздник, пока, наконец, не узнал, что в страну дураков привезли деньги и выплатили зарплату за прошлый год за 3 месяца. Директор заповедника был человеком пожилым, из старой номенклатуры, и, не имея музыкального слуха, принадлежал к числу дураков. К демобилизованному из армии Ярославу он питал отеческие чувства и, узнав о пожаре в скиту, отправил ободряющую радиограмму, пообещав помочь со строительством нового дома. Но она, естественно, не дошла, потому что радиостанция сгорела. Сейчас он, не глядя, принял весенний отчет, расспросил для порядка о положении дел с охраной, приказал выдать все причитающиеся деньги. Однако Ярослав почувствовал, что директора что-то волнует, и он ищет, с какой бы стороны зайти и в каком свете все выспросить. «Что это у тебя за девицы в скиту поселились?» — доверительно спросил директор, будто между прочим. «Сестры», —